старалась и не поняла. Точно в заколдованном лесу. Оглянешься, а дороги позади тебя уже нет. А внутренний глаз видел все больше и больше. Увидел шрамы на ухе, куда я его сливочником ударила. Увидел ветвящиеся прожилки на носу. Увидел, как его нижняя губа отвисает, так что вид у него всегда обиженный был. Увидел перхоть у него на бровях и то, как он дергает себя за волоски в ноздрях или за брюки в промежности. Все, что видел этот глаз, было скверным. И тут до меня дошло, что наш брак — это не просто самая большая ошибка в моей жизни, а единственная. По-настоящему страшное, ведь расплачиваться за нее не только мне приходится. Сейчас он на Селину нацелился, но ведь за ней два мальчика подрастают. А если он все старался изнасиловать их старшую сестру, так с ними он что надумает сделать? Я отвернулась. И этот внутренний глаз увидел топорик на полке над дровами, на обычном его месте. Я протянула руку и ухватила топорище, а сама думаю, на этот раз я его тебе в руку не суну, Джо. Тут я вспомнила, как Селина оборачивалась, пока они шли втроем калитки и решила, что проклятый топор так и останется здесь лежать, что бы там дальше ни произошло. Я нагнулась и взамен вытащила из корзины кленовое полено. Топор, полено. Разница невелика была. Все равно жизнь Джо на волосочке повисла. Чем дольше я смотрела, как он сидит в грязной майке, да дергает за волоски в ноздрях и почитывает странички юмора, чем больше я думала о том, что он с Селиной натворил, чем больше я про все это думала, тем больше меня зло брало, тем ближе я была к тому, чтобы шагнуть к нему и раскроить ему башку кленовым поленом. Я даже место углядела —